Мінулым разам мы пачалі слухаць радыёверсію пастаноўкі Барыса Эрына па п'есе Алексея Дударава «Вечар». У забытай вёсцы дажываюць свой век Васіль, Ганна і Мікіта. Нягледзячы на ўзрост, а ён паспяхова забыты, ім хочацца спяваць і танцаваць, кахаць, любіць, бачыць чыстае неба і верыць у шчасце. Гэта філасофскі роздум, як да апошняй хвіліны заставацца чалавекам. Наш запіс зафіксаваў галасы выдатных акцёраў купалаўцаў. У ролі Ганны – народная артыстка СССР Галіна Макарова. Васіля, ён жа мультик, сыграў народны артыст СССР Віктор Тарасаў. Ролю Мікіты, якога ў вёсцы клічуць гастрытам, выканаў народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Слухаем другую частку радыёверсіі, створанай у 1984 годзе. Патухне, а яешня прастыне. Ідзі. Няма ж сонца, хмары на небе. Каму сёння маліцца? А я не балюся, я размаўляю. З хмарамі і размаўляў. На дарогу ты глядзеў. Патрымай. Да. Стаяў і глядзеў. Я бачыла. Дай я табе на рукі палю. На. Трошечку. Деліта. Бо таго. Ну, во. Нарушнік. О. Мерзне земля. Калі снегам за гэты тыдзень не пакрыя, вясной не нап'ецца ў досталь. Памёрзла мо ўся вада, у раўкі сыдзе. Засмягне летам, слабы колас будзе. Садзіся еш, во і ешнія дранікі, а я гуркоў прынесу. Ось ты мне адкажы, радыё. От хоць зарэшце мяне, не разумею, спутнікі па два разы на дні ў космас запускаюць. Запускаюць. Трактары нашы па ўсёй зямлі, па ўсім свеце аруць. Аруць. А табе толькі, ось ты, чуеш радыё? І чуеш, кібернетыка, аўтаматыка, аўтаматыка, кібернетыка. А для кавалка зямлі каля хаты, як было 100 гадоў назад, так і засталося. Конь, плуг, барана, калёсы. Дык і каня ж не даб'ешся. Десятак, на ўвесь калгас. Засеяць гэтыя няшчасныя соткі, цэлы тыдзень бегаць. Просіш, а зямля ж не чакае. Купіць гатовы во. Нельга. Сродак. А мяса трэба. Малака дай. Бульба не хапая. Дык чым жа ўсё гэта дай? Чым? Аднымі рукамі, во, ведаючы, што атамны век на двары стаіць. Паміраць час прыйшоў. Што далей будзе з зямлёй, з гэтымі, з дзяцьмі нашымі? Як іх да зямлі прывязаць? Я во. О, прыйшла. Хопіць табе ўжо. Што хопіць? І без каня пражывем. Ага, о, па праграме, па кніжках ўсё хочуць жыць. І добрае жыццё людское, гэта ж Біблія. Вось мне пачытай. Не хочуць? Не далі не трэба. Не трэба. І не трэба. Дадуць. Я на іх ананімку напісаў. Ананімку. А што ядрыць твою на восьам? Гаворыць адно, а робіць другое. А я іх ананімкай. І ўсё. Еш ты ж ананімчык. Ну, а ты што? А я каля печы нанюхалася. Пагляжу, як ты есці будзеш. Так ты яш і глядзі. Ай, ай. Шо ты, кажу? А ну, сядай. Ну. Сажуся, сажуся, добра. О, добра. Сядай ты. Ой, добра замужам усёткі. Ой, ёечкі. Ты во крикнул, яно і добра. На мяне ж Піліпка аніводнага разочку голасу не падняў. Давай не колькі мы там пажылі. А пасля хварэў, асколкі ў сэрца калолі. Ніводнага разу не крикнул. А на бабу іншым разам і трэба. Трэба крикнуць веселенне, яке. Можа, тебе і паганяць для веселосця. О, не, ганяць не трэба, а крикнуць крикні іншым разам. Крикну. Трэба было нам раней сысціся, адразу як Настачка памерла. Чаго не казаў? Чаго? Саромеўся. Ой, Божа мой, у нашых гадах саромецца. Да любіў я цябе трохі маладым. Ідзі ты. Ідзі ты. Што ідзі ты? Па табе весь сельсавет сох. Касаунь была. У трох павесіцца можна. Была, была. До гэтага часу дзівлюся. Такія хлопцы вакол тапталіся. Я таптаўся. Ніхто не думаў, не гадаў, што Піліп цябе круціць, усім дарогу перабяжыць. І ты смяны такі, балахлівы. Як ён цябе ахмурыў? А ніяк. Памятаю, на купалі збіралася. Ну, а ён прыйшоў да нас у хату і бразь перада мной на калені. Ну, да як заплача, як загалосіць. Ганна кажа, ратуй, не пойдзеш за мяне гамон, сэрца лопне ад болю. І так мне яго шкада стала. Так шкада, што тым жа вечарам і пайшла за ім па купальскія кветкі ў чысты лог. Там ён маю касу і расплёў. Наліць малака. Налі трошку. На табе. Так яно, мабуть, трэба. Што? Що? Пайду. Пайду ў сваёй хаце печ прапалю. Чаго гэта? Ну, хата павінна цёплай стаяць. Холад у яе грэх пускаць. Ідзі. Ідзі. Васілёк. Ты мне ўсё ж праўду скажы. Ты тады пісаў радзіву, каб мне гусей праспівалі. Толькі праўду. Што тут такое? Тихо, тихо. Будзеш з ёй рабіць. Паўгода я ёй адна, яна мне другая. Ну я. Ну нехай буду я. Калі табе лягчэй жыць будзе тако. Прычапілася. Пазней. Пазней трохі. Сена козе подкинь. Ладно. Добро? Иди, протопи свою. Полгода ей. Одну. Я скажу. Привет, жених. Здорово. А где молодуха? Пошла унь протопить печь свою. У свою хатя. Добро живей дома и замужем. Шо глядишь? Все одно буду ходить до тебя, ходил, буду, не заборонишь. И что я в себе такие влюбленные? Василий! Что? Хочешь с глузду заехать? Хочу. Я Жигуль по лотерейце выиграл. О! Пошел, проверил сегодня на почту. Вот, Жигуль. Облапошил государство. Ну и что? Так 8000 к лёду. Ну и что? Ты выиграл руб хоть раз. А я Жигуль. Ну и что? Что ты заладил, ну и что, ну и что? Скажи, что заиздрасно. Скажи. Молчишь. Ладно, давай шарки замочим. Жигулю все-таки. А ты, ну и что, ну и что? Василь, а Бог есть? Солнце есть, во, солнце. Это падло. Выгони с хаты. Да ладно, не надо. Солнце твое, успокойся. Я на Бога, на лёс свой, на житё. Все до меня боком, боком. Все житё прошло на 50%. Все наполовину. Что, Волгу хотел хапануть? Да не про то я. Вот ты его мне скажи. Справедливое житё на этой земле. Хотя что пытаться, ты ж солнцу молишься. Ти мел ты хоть раз уже те тое, чего вельми хотелось. За всё. А я ни разу. Только наполовину. В памятаю маленстве ходил мне их по грибы. Целюткий день по хмызняку ползали. Все там сальежек, лисичек с большего наколупали. А я во, пекенный во боровик. Белый, крепенький. Шапка двумя руками не накрыть. Лето тогда сухое было, еще никто боровиков не знаходил. Все ахаю, заиздростить, у кошек зазираю. Счастье, счастье. Памятаю, на всех глядел, как на мурашек. А до дому пришел, ножичком чик, гэты боровик. А он чарвил. А, ущент сточен его. Ось тебе и счастье. Году 6 мне тогда было, и с того часу все наполовину. Давай. Давай, Василий, будь здоров. А, ты хотел жонку мою небожчицу взять. Я ж так по ей сох. Убачу, бывало, с другим сердце на шматки разрывается. Плакал по ночах. Никто ее так не любил, как я, а и она за братом твоим, за Андреем бегала. Недолго, правда. Да что, знов я виноват? Да ничего. Ты час был, ты час был, таки ты разумеешь час? Что там такое? Ну, забрали Андрея. Поплакала моя Алена, поплакала. Пошла за меня, сдобылась, Здаецца, пра ўсё. І вяселле было добрае, і яна вясёлая, ўсё добра, шчасце, дачакаюся свайго. О! Што ты мне купіш пад нос? З маслам, ага, як кажуць. Зноў у мяне палавінка, каб яе агонь спёк. Да не, яна ніводнага разу не ўспомніла пра Андрэя, а толькі душой я адчуваў душой, што яна клалася са мной спаць, як у труну кладуцца. Заснедак ужо потым абдымае мяне, цалуе, шэпча нешта. Не разумеў, што з бабай робіцца. А яна, аказваецца, яго, Андрэя, у сне бачыла, у сне лашчыла, перад смерцю прызналася. 40 гадоў жыла са мной, а па начах яго абдымала. Ведаеш, дзеці, здаецца, на Андрэя падобныя. Што ты пляцеш, што ты пляцеш? Да ну, старэйшага ж і нос, і вочы, і чупрына ж, да чарнявы ж, у нашым родзе спакон веку такіх не было. Валяны ж бацька быў цыган, быў цыган. Хіба не ведаеш? Андрэй ж памёр праз паўгода ў Сібіры. Ты мае гэта, дзеці мае. Хіба я не ведаю? От толькі як быццам мае і не мая напалавіну. Зноў на праклятую палавіну. Зубамі, рукамі. Вырываў шчасце, што толькі не рабіў. Усё дарэмна. Што рабіў? Што? Всё. Всё. Рабіў. От ты вайна! Гэтак жа прайшла. Людзі галовы клалі, кроўлілі, калекамі вярталіся, а я ў палоне ўсе гады. Ты во, як бачыш, не ваяваў. А перажыць такое давялося ўспомніць. Страшна. Сам здаўся. Што? Ну, я кажу, ў палон. Сам? Сам. І не сам. Напалавіну. Нас пад Віцебскам раскалашмацілі ўсю дывізію. Чалавек 5 сабраліся. Пабіваемся да сваіх. Вінтоўкі былі, а патронаў у мяне 1. Всё. На 3-й, здаецца, дзень на немцаў напароліся. Ну, я бабахнуў са сваёй вінтоўкі. Всё. Няма чым больш ваяваць. І трэба ж было гэтай праклятай кулі ў немца трапіць. Паставілі яны нас, пытаюцца, хто, маўчым. Яшчэ раз, хто, маўчым. Тут афіцэр хапае аўтамат, замком клац-клац, ну, думаю, капцы. І раптам адзін маленькі, худенькі заморак з Полацка, што ад кожнага шораху бялеў і заякаўся, выходзіць. Я, кажу, страляў. Немец яму чаргу ў жывот, а нас у лагер. Ну, будь здаров. Маю яшчэ збегаць? Не трэба. Чаго тады вылупіўся? Нічого. Тут ужо не на палову атрымліваецца. А, дык я ж табе не ўсё расказаў. Той бедны хлопец яшчэ варушыўся ў крывавым пяску, калі я апрытомніў, кінуўся да таго афіцэра. Пан, крышу, пан, не ён гэта, не... Ты што, не верыш? Чо не верыш? А яны рагаталі, паскуды, і не паверылі, што я страляў. О, бачыш, як і тут хапіла смеласці толькі на палову. Ты шчасце на палову. Жыць застаўся, да пенсіі дажыва. Той бледны твар хлопца да гэтага часу сніцца. Твар і крывавы пясок. От так во, Васіль. Всё жыццё. Так. Лёс. Працаваў же заўсёды на нейкай пасадзе. Паважаць павінны ўсе былі, і ў вочы паважалі, а за вочы, як мяне ўсе 40 гадоў клікалі. Як? А стрэйкі? От нават пад старасць. Ганну, Ганну, во я ўгаварыў замуж выйсці. Згадзілася і да цябе перайшла жыць. А цяпер во, гэты білет. На што ён мне? От на што? Маладзейшаму каму-небудзь, каму пажыць хочацца, каму трэба, а мне, што... Ухлеў мне катаць на гэтым жыгулі. Я кажу, дзеці жывуць. Дзеці, от дзеці самі хай хапаюць сваё шчасце, дабіваюцца і рвуць, адваёўваюць, паняла? Ну. Понятно. Тады давай з'езді куды, на мора. Ты ж хотів на курорт. А чо, хоть под старость хапанеш на усе сто. Сплыў мой час. Не, брат, гнілымі зубамі арэх не раскусіш. Так, ты кажаш, не трэба табе гэтай грошы во. Дык іх жа ў мяне няма. Як быццам ёсць, а няма, як заўсёды. Палова туды, палова сюды. Ну, калі так. Нехай грошы у дзяржаве застануцца. Я іх вось сюды з'ем. Ой, хоць і жыгулі, а ўсё адно не смачна. Закусіць трэба, дай закусіць трошку. Ты што? З ножом? Ты што, Мікіта? Хіба што? Тихо. Ножом чалавека за гэтае паганае тысячы не ўжо я мультик столькі каштую, што? Вот як за сваё шчасце б'ешся. Да смерти, да крыві. Мабыць, і Андрей твоих рук дела. Отказывай. Ну, отказывай. Отдавай, отказывай. Я... Ну, ты написал в район, что Андрей хлеб бандитам у лес возить. Я... Так у нас же хлеба. Не было навод. Деткам, не было. Ах ты, слезняк ты. Половинник проклятый. На! Ой, оно твое папяровое счастье бяры. Целый, иди, отсюль. Иди, Микита. У меня нечто в грудях хлопнуло. Иди. Поздно ўжо. Што гэта ты здурнела, сэрцык, пад старасць? Нам жа да серады дажыць трэба. Да серады. Ганна! Ганна! Прынясі вады з калодзежа, чуеш? Не чую. Аблі мяне! Ганна! Канцы аддаю! Василько, Василько, а может ты Василько? А на что ж я тебе одного покинула? А тебе ж, может, что-нибудь треба было. А может б я тебе чем-то помогла, ничего ж ты мне не сказал. А не развитался. Что? Ошалела. На водице трошку. Чего ты скуголишь? Как ты провалился? Вставай потрошку. Ой. Чего ты лежишь, як колода? Я думала, что ты уже готов. И ручечки сощапил. Тихо. Тренировку робил. Примервався, во, як буду лежать на покуте. Ну, як? Як, паскудство. Особливо, коли галосить. Одним словом, коли что якое, каб каля мене ніхто не скавитав. І ти так само. От гэта вже тебе не спытаем. Як захоче. Ого, устану струны і выганю усіх, чортовой матері. Ой. Тихо прожив, тихо, і на сонце пойду. Приспічить, бяжи у хлеў і над козой поплач. Але мені кап мовчки, без сліз і без слов. А то ще гастрит, промову жалобную засобачить, тоді вже я не знаю. Забрали його. Куди це? У больницу. Машина приїжджала, і він занядужав. Докторка питає, де болить. А він п'явку в грудях каже, серце смокче. У тебе так просто хоть лопнула, а у його п'явка. І що це таке, а? Усе нешта хварець у гэтым годзе. Кажуть, зоркі на нейкі нядобры парад вышлі. Парад, тяжка яму будзе. Што? Ой, тяжка. А што? Што, нічого. Сонца і сёння няма? Няма. Снег круціць. Неба нізкае, нізкае. А сцяжынку у нашай вешкі замяло? Ага. Замяло. Дык каму ж па ёй хадзіць? Адна ж я і тупаю па гэтай сцяжынцы. Ой, не дачакаюся. Хоць бы праменьчы, хоць бы, ну, каліўца сонца. Даль Бог устаў бы з лохкам. Каб у больніцу лёг, дык даўно б ужо устаў са сваім інфарктам. Ніякага у мяне інфаркта. Няма, просто сердце лопнуло, и все. Да. И просили, и молили. Уперся, як бык, ни у якую. Пеўня, бачите, ему палату треба, каб кукарекаў зранку. Я весь пеўня не могу, боюсь. Вот засну, а коли раніцой не за кукарекой, могу не прочнуться. Да кто ж гэта пеўня у палату пустить? А коли я захварею, дык что мне козу с собой брать? О, лекарство ему на целую десятку накупила. О. Накупила, о, сама ешь. А лежит себе колодежную воду сербая. Лечится называется. Ну, хопить, квахтать, хопить. На почту ходила? Ходила. Ну? Послали еще. Хутка знойдут, сказали. Привезут твоего Гришку. Як это? Что? Як это привезут? Что он злодей, чи что? Каб его привозили, сам приедя. Да поможи трошку разогну. Да. Вот. О, сядь. Ну, сядь. Тихо. Ой, Бог. И чего они так живут? Не у что, не верить. Ни до чего сердцем не привязаны. Смеются над усим. О, вылезут им боком гэтыя гіганькі, гаганькі. Холодно неяк живуть. По-зимовому. Редко на сонце глядять молодые. Знов сонце, знов. Та мовчи, що? Тихо, тихо. Ну, дай радио, дай. Ну, послухай, що там новенько. Дай ключу. Вся предыстория и история НАТО отразилась в концепциях ядерных агрессий, готовившихся Вашингтоном, начиная с экспериментального плана «Инч», который обрекал на гибель несколько десятков миллионов. Знаешь, что уж чего дивиться? В 60-х завжди воюют. Счет предполагаемую жертву. Дурни, как быть сам робить больше нема чего. Как же хоть жить долго, а то что, кольки там каждому отмерено. Мизер некий. Разумные, а дурни. Космос лезут, кибернетики всякой навыдумляли, а все до. Война не треба, война, давай. Ну, тихо, война. Тихо. Че ты разбубнился? Чего, чего? Ну, че? Ничего. Сам же воевал. А, воевал. Так то, что ты не равняй, тут треба было, тут за родиму было. А моим приспичило. Сказали воевать и воюют. Да и треба людям война, ой, як треба. Заелись у всех. Ой, ты договоришься. Закон есть. Який? А будешь где-нибудь сказать, что война треба? На 5 год утрву пекуть и все. Да ну. Хиба есть такой закон. А ты думал. Ты гляди. Ну, як тобі сьогодні? Да ничего, полегчало некогда. Болезнь, дается слабее. Змарнел. Весь кости одни. Не оси ничего. Ой, ладно тебе. Ой, ланок драных сготуем, может, зьемо трошку. Ну, то сготую. Василек? А чего это мы жили? А что было робить? Наши изгоды батьки не пытали. Народили и все. Хочешь, не хочешь, а жить треба. Тяжко, все житё маль со смертью под ручку ходили. На 1 век 3 войны многовато. Да и без войны житё мёдом не было. Бачишь, во, руки у меня пробиты я. Это кули? Чвики! Як? Вы тогда с Пилипом на заробки некуда ездили. А Япа и Тярковский Петрака Харитоновича хотели спалить. Живцом, у хате. А у него, ты же видишь, 5 деток было. Я выпадком подслухал, как они домовлялись. Людей поднял, все и вёской. Збеглися ратовать. Ага. А Петрок прочнулся. На, ну я був. І он молодшого брата Черковського пук і поклав. Треба було покласти. А того Смаркач з усім годов 17. Ой, Боже мой, Боже мой. Кинули його, а самі утекли. А праз некілька днів радуниця була. Дедов треба було поминати. Пішов з раниці могилки поправити, а він і там. Ну, що кажуть, робити будем, Василь. Ведали, що я людей підняв, сказав нехто. Ну, кажу, діти ж там були. Петрок Петраком, але ж діти. А тобі питають наших дітей. Не шкода було, коли ви їх з хати виганяли. А брата моего молодшего, ти шкода, шкода кажу. А, так ты, падла, усі шкодуєш. Як Бог, як Христос, кажуть. А вочы у обоих звярыныя. Боже мой, боже. Кінуўся бегчы, дагналі, па галаве нечым стукнулі, нічога больш не памятаю. Ой, ой, ой. І ведаеш, гэта што прыдумалі? Выродкі. Ну, застрэлілі б, ну, зарэзалі б, а то раздзелі дагала і цвікамі да крыжа драўлянага выбалацілі его. Сюды его. Боже, боже. Людзі з вёскі дзядоў ідуць памінаць. А я на крыжу, у чым маць радзіла. Напужаліся ўсе. Назад все пабеглі. За папом у кляны паслалі. Ну, знялі, знялі. З таго часу, як толькі дождж збіраецца, ручыхнуў маяныць. О, а калі ўжо навальніца, зусім спаць не даюць. Так баляць, хоць ты іх адарві і ў кусты закінь. Мене за іх і мульцікам празвалі. Хадзіў некалі да старшыні. Давайте, кажу, я вам на двор я буду па нашаму сельсавету ўгадваць. Рукі заваляць, дождж будзе. Пасмяяліся. Ты, кажуць, не дзед, ты мульцік. Чаго смяяліся, ўгадваў. У цябе хоць грэйшка недзе ёсціка. Ну, хай сабе не піш, але жыве па-людску. А мой Віцёк неудачнік. І ў каго толькі ён такі ўдаўся, і хто вінаваты? Можа, Піліп, што не ў час ад сваіх ран ды кантузі памёр. А можа, я, што нарадзіла яго такім. А можа, вунь, не рубай, толькі. Вунь, дактары, парадзіў на жонак цяжарных сварацца. І піць не можна, і курыць не можна, і хвалявацца не можна. А то дзіцёнак дрэнным родзіцца. А што можна? А пад бомбамі лежаць можна, а жыўцом гарэць у сваёй хаце можна, а ў людзей страляць можна. То ж не людзі, то ж фашысты. Ага. Фашысты што? Тоже, ага, фашысты, фашысты. Ну, і ён мой Віцёк яшчэ там у мяне пад сэрцам на ўвесь свет абазліўся, якім жа яму было яшчэ нарадзіцца, толькі неудачным. А бабе трэба ласкавай быць на сонцы, як ты кажаш, часцей глядзець, тады і дзіцёнак цёплым родзіцца і ласкавым. А я... І на што жыццё пражыла? Толькі ваявала, ды вайны баялася, толькі дзетак нараджала, ды хавала, рабіла, рабіла. А на гэтым свеце няма чаго пакінуць. Навошта нарадзілася? Кінь, ну кінь зараз. Чо? Мы с тобой нарадзіліся людзей хлебам карміць. Псіх давядзецца вунь на сонца адказ трымаць, скажам, кармілі. Всё жыццё. Каб не войны, праклятыя. Лепей бы кармілі. Таму і жылі спакойна. Зямлёй і сонцам узгодзе. Чуеш, вунь там у дзверы нехта шкрабецца. Нехта дзверы адчыніць не можа. Ну, гэта вецер, вецер. Так, ідзі, Ганна. Ну. Прыйшоў нехта, я крокі чу. Ідзі, сустрэнь, упусціў хату. Прыйшоў нехта, вунь так. Ай! Тіха, не пушайся, што такое? Ой. Холодна. Ой, люцы, холодно. А где Василь? Вот. Тут я. Хвареешь все? Не, я помираю. А я с больницы утек. Колють, а мне все тяжей. Порошками кормят, а мне все страшней. Возьмите меня. Василь, я твою смерть на себе возьму. За двоими я на не прыйдзе. Только не прогоняйте. Только не прогоняйте. Пашкадуйте. Я ведаю, нема за что. Вот, просто так. Вы гэта умеете. Я вот тут каля печы на подлозе лягу и молчать буду. Только не прогоняйте. Не прогоняйте. Ты спишь, Василь? Не. Не спи, ладно? Не буду. Боюсь. Чего? Боюсь, что Бог есть и солнце твое. Боюсь, что испытаю. А что мне сказать ему? Ну, выпей. Вода душу успокоит. Выпей его. Ты мне, Василь, еще что-нибудь скажи. Что сказать? Все. Самое недоброе, самое поганое. Я тебе слухаю. Душа спокойнее. Это от воды. Нет, от себя ты поговори, поговори. Микита, ты любил мало. Мало? Шкодовал мало. Мало. Плакал мало. Мало. Ну, еще, еще, кажи, еще, еще. Все. Разумней любви, шкодования и слез. Люди ничего не придумали, и те придумают. А ты более скажи, ты посуди, посуди. Да не судья я, Микита, не судья. Да ты и сам все ведаешь. Я ж честно працевал. Казали исти и шел, казали робить. Рабил, говорить, говори. Ой, Василь, свет, на укол поганый. Свет добрый, Микита. Добрый, чистый. Это мы еще дренные. Нас самих себе перераблять треба, а мы, дурни, все, свет, перерабляем. Хочем под себе подогнать, а свет он вечный, а мы его... Не все ж я для себя робил. Сердце свое бывало до болю у кулак затискал и робил. Значит, не тое и не так, коли без сердца. На Андрея вашего тады я написал. Ты казал. Але я правду написал, ховали вы зерне мешок у лесе на самогонку, как у сваты исти до моей Елены. Лежи спокойно. Нельга было зерне ховать, саботаж. Я не за Елены ведома, а тому, что саботаж. Вот чем не зерне, Микита, вот так вот. Ты не слухай, знов кручусь. За Лены. Я ведаю. Так любил же. Любил. Як думаешь, дети приедут, коли я... Приедут. А я б не поехал. До себе не поехал. Приедут, я кажу. Ты поможи, поможи мне, Василий. Чем помочи? Помолись, Бога нема, как бы он бы нас не довел до этого. Солнцу своему помолись, как хоть на могилку мою светило. И оно будет светить. Нет, нет, ты помолишься. Спи. Дай воды. Да. Папе, дружку. Мужчинки, ты с Петёвой там? Не ходи сюда. Что на снеданок робить? А что зробишь, то и ладно. Василёк, старшиню ж сустрела. Передай, кажа, своему неумиручему деду, этот обезнаться, что, коли пишут анонимки, так не подписывается и адрес не покидают. А он, кажа, мало того, что подписался, так еще написал, что его мультиком кличут, и что Деникиным николь ее не был и не будет, а это не анонимка. Ага, я ведаю. Первый раз уже те анонимку писал. А коня, кажа, мы ему и так дамо, бесплатно. Ну, оформим, кажа, як ветерану. Варто было, кажа, за глупство. Шумно всю краину подымать. О, ага, теперь уже глупство. А раней был сродок. Хай, кажа, поправляется и приходит. Оформим. Оформим. Так и сказал. Ну. Да пекло. Анна, а что ж робить? Я помирать настроился. Да кинь ты такое говорить. Не дражни ты ее. Почему? Нарожаться ж не ты, ни я не боялись. А я чего бояться? Смерть, как кусачая собака. Не бояться, ни у очи глядеть не треба. А уже бегчи, ни-ни. Одразу схопить за штаны и все. Анна. Чего? Что на дворы? Ой, развезло. Ветер сырый со страхи тече. Макреча на дворе, макреча. Это не макреча, Анна. Ага. Это адлига. Першая. Еще приморозить. Приморозить еще. Приморозить. Приморозить. Все. А? Ну, вот. Зараз. Дотягнусь. Вот. Анна, принеси штаны. Ты ошалел. Чего скрутился? Я сказал, давай штаны. Я тебе зараз щепелой по штанах. Ляж ты. Ох, лежи, лежи. Анна, отметелить я тебе и без штанов смогу. Ты меня ведаешь. Ну, давай, кому сказано. На что я не тебе? Пойду на улицу, ветром подыхаю. Ведро принеси. О, тут дыхай, лежи. С порванным сердцем на улице ему захотелось. Доктор кого-нибудь казала, каб 3 месяца лежал, не ворушился. Ой, каб мне язык отвалился. И на что было про этого коня казать? Ну, на, давай, да помогу. Не треба. Да. Все. Свои штаны сам заужды сдымал сам и надену. Иди, отчёль, иди, кажу. Ага, капая. Накинь, Анна, не чуешь, мне кажу, на плечи, вот так вот. Руки тяжко подымать, и сам пойду. Ну, тихонько, тихонько. Давай я тебя выведу. Сам кажу, все. О, тихо. Тихо, тихо. Там, коли порога трохи приморозил. Анна, Ганна, ходи сюда. Никита, ходи сюда. Чего ты ускрутился? Ты ему не давай помирать. Не пускай его туда. Что хочешь, роби. Сама за место его ляжь, а не пускай. Он тут повинен быть. Живут же люди по 100 годов, а и он там. Ему робить нема чего. Ляжи ты, Микитка, ляжи. Ляжи. Притулися до меня, коли можешь. Микита был. Ну, легчей стало. Совсем легко. Памятаешь ты, ходила у Пилипка своего дозволу просить, как жить с Василем. Ага. Сходи и еще раз на кладище во всех, кто там, пробачение попроси за меня. Сам не поспею. Иди. Добрый. Хотя иди зараз. Иди зараз, иди. Добрый, Микитка. Добрый. Где ты? Кто ты? Чи есть ты? Не ведаю. Коли есть другий раз на эту землю, ты меня уже не пустишь. Я не слухал ее и не пошу. Дай здоровья Мульсику. Ты на им тут еще и тримайся. Коли б можно было, коли б другое житье, у меня ничего больше не было, только шмат детей и хлеба. Это святое. Это все. Никита. Никитка. Никитухна. Подморозить. Теплый ветрик навалился. Весна. За дело взялась. Дай табуреточку трогала. Василек. А? Василий. Чего? Иди на тую половину. Чего? Ляж коли в окна. А не мака ли разлеживаться? Будь гной худко вывозить. Как с теплым ветриком, с теплым дождичком у земельку. О, развиднее пойду за своим конем. Да куда ты? У тебя ж сердце. Сердце, сердце. Сердце во всех, а земля не чакая, и она без наших рук хворая. Василек, ты только не хвалюйся. Ты что? Тобе не ли? Тобе жить, Василь. А, ты что? Микита, сдается. Микита, помер, сдается. Поможи мне поглядеть на печь трошку. Вот. Який сьогодні день? День який сьогодні, Анна? Середа. А, Что ж ты, Микита, мой день занял? Пройдется у понеделок. Она. Что, Вася? За конем я все-таки пойду. А ты возьми нашу книжку, сходи в кассу, сдыми 2 сотни на поминки. Костюм новый купи, белизну чоровіки. Треба по-доброму человека до Сонейка отправить. У его ж свои гроши есть. Это наши, сдыми. Добре. На пошти телеграму дядя Матьбі. Так и так, батька помер. Приезжайте. Адреси у его в кишені, он казав. Хату прибери. Його і нашу, і кота його забере до нас. Ось так. Ага. Добре. Ну, а про остатнє я со старшиною договорюся. Василек. Він просив тебе помолитися. Мені вийти. Чого? Стой побач. Только тихо и не румзай. Добре. Отжил свое человек. Прийшла його ніч, прийшов наш вечір. Дякую вам, батька, мати, що ви нас народили і виростили. І тобі, Сонійко, дякую. Дякую і тому, хто надумався Адама з Євою зробити. І тобі, Єва, дякую за те, що ти некий заборонений яблук у боскім саді з'їла. І що вас з раю вигнали, і що почали ви жити під одною ковдрою, рот людський пустили по світі. Йшло. І до нас дійшло. А коли люди з малпів народилися, і той малпі, що з глузду з'їхала і чоловіком захотіла стати, так само дякуй. Ні за одну, навіть самую горкую сльозинку не наракаєм на життя. Дякуй за те, що жили, мучилися, смеялися, плакали. Дай і нашим деткам тепла і світла. Согрей їх, і каб війни не було, не дай Бог. Проклянуть тебе люди, коли буде кому проклинати. Уратуйте нас від гэтай чоловічої дурноти. І нехай во всіх буде шмат дітей. Може, і наші душі прилетять з сонця і у їх вселяться. Сонійко, наша Сонійко, прочинайся. Ганна. Чого це ти? Ганна. Іде нехто. У вёску іде гудя. На канале «Культура» гучала заключная частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Вечар» пад аднайменнай п'есе Алексея Дударава. Рэжысёр-пастаноўшчык, заслужаны дзеяч мастацтва Украіны Барыс Эрн. Рэжысёр радыёверсіі, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч. Музыку да спектакля стварыў заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь Сергей Картэс. Гукарэжысёр Віктор Лішчанок, рэдактар Уладзімір Мехаў. Ролі выконвалі народны артысты СССР Галіна Макарова і Віктор Тарасаў, а таксама народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Год запісу 1984.